Глава четвертая. Суета-сует. Кадиллак мягко льнул к полотну шоссе. Подсвеченная его мощными фарами, дорога тянула в город к нормальной человеческой жизни. Оно словно умоляло меня вспомнить давно забытое чувство быстрой езды. Адреналин скорости и кайф от управления мощной машиной, что слушалось даже легкого касания руля, захлестнули меня. Давно я не водил машину, уж тем более такую мощную. Но если быть совсем честным, то никогда. Кадиллак плавно качался на рессорах, пожирая километр за километром, ровную как стол дорогу. «Умеют же строить сволочи», — подумал я о французах, что и сварганили это шоссе. А вот у нас, что в СССР, что в постсоветской России, так до сих пор и делают дороги на 3 года. Но не время горевать и сравнивать, и уж тем более с Африкой. Нам несказанно повезло. Мы добыли и деньги, и машину, что домчала нас до моей квартиры. Оставив автомобиль на соседней улице, я подошел к комнате. Выломанная дверь держалась только на паре узких кусков бумаги с печатями полицейского управления. Никто даже не пытался проникнуть в помещение. Знали, что после работы полиции брать здесь абсолютно нечего. Мне, собственно, тоже, но мои нынешние штаны мало подходили для неспешного променада по Первой авеню. В комнате хранилась запасная одежда, не то чтобы новая, но явно лучше тюремной. Войдя и собрав все в охапку, я тут же слинял, никого не встретив на своем пути. Через 5 минут, впихнув в салон все найденные шмотки, я коротко приказал: «Переодеваемся». Сбросив тюремную одежду, мы прямо в салоне быстро переоделись, выкинув по пути в канаву свои арестантские штаны. Ехали мы туда, где находился подвал с моей теперь уже тайной лабораторией. Рисковать я не стал. Я оставил машину далеко от подвала. Улицы были пустынны, и мы, постоянно оглядываясь, словно воры, быстрым шагом добрались до убежища. Парах остался в лаборатории, а у меня еще оставалось одно неотложное дело. В углу стоял ящик с гранатами. Порывшись в нем, я достал 5 круглых французских гранат и запалы к ним. Рассовав их по карманам, я удалился к автомобилю, оставив Фараха в гордом одиночестве. Бросив в машину револьвер американца, завел мотор и поехал к знакомому мне полицейскому участку. Спокойно доехав до него и неспешно притормозив, я вышел из машины и осмотрелся. Все оказалось спокойным. И здание полицейского участка, и окрестные дома. Безлюдные в эту ночную пору улицы погрузились во тьму. Остовы фонарей бесполезно торчали рядом со зданием. То ли электричества не было, то ли никто не удосужился ставить лампы, но уличного освещения рядом с полицейским участком не наблюдалось. Дежурного полисмена возле входа тоже не оказалось. Правда, свет в комнате дежурного на первом этаже горел, но как-то приглушенно. Сдержав себя, я пошел вдоль стены, за которой размещался пыточный домик. Там тоже все было спокойно. Вернувшись, снарядил все гранаты и отошел к забору. Дернул за кольцо чеки и швырнул за забор первую гранату. Вслед за ней тут же полетели еще 2, а я бросился бежать. Грохот взрывов застал меня уже возле машины. Град осколков вслед за звуком взрывной волны обрушился на все вокруг. Я пригнулся. Распахнув дверку автомобиля, я подхватил оставшиеся 2 гранаты и выдернул чеку из первой. Движимый чувством мести, я зашвырнул гранату в кабинет следователя, метнул следующую в окно на первом этаже и прыгнул за руль. Зазвенели осколки разбитых стекол и почти сразу грохнули 2 взрыва подряд, что вышибли оставшиеся стекла на всем этаже. Под этот грохот я завел двигатель и, газанув, скрылся с места происшествия. Кадиллак летел по улицам ночного Джибути, будя своим ревом его обитателей. Но единственная полицейская машина, что попалась мне навстречу, даже не попыталась остановить меня, промчавшись мимо. Видимо, они спешили к взорванному мной полицейскому участку. Доехав до порта, я бросил Кадиллак и спокойно ударился в сторону своего временного убежища. Пусть суки помнят Башира Бинга. Сегодня он исчез. Исчез вместе с паспортом, добытым с таким трудом. А может, оно и к лучшему. Новая жизнь, новый паспорт. До своего убежища я добирался пешком, аккуратно пробираясь вдоль домов, и всякий раз сворачиваясь, заслышал шум двигателя или громкие голоса людей. Ближе к утру я, наконец, достиг своего подвала, где и укрылся. О моей лаборатории никто не знал. Точнее, те, кто знал, остались на третьем пирсе во время разборок с бандой гадюк. Вода и немного еды у меня в убежище припасены, но этого явно будет недостаточно, чтобы продержаться пару недель. Парах с нервным нетерпением ожидал меня. «Ты что так долго? Я уже думал, что тебя схватила полиция». «Ты много думаешь, а это тебе вредно, Парах. Ты лучше давай собирайся, сейчас пойдем к тебе домой. Раз твои родители не смогут тебя укрыть, то пусть дадут тебе еды, воды и денег. На этом мы с ними расстанемся». «А если они будут спать?» «Тогда мы разбудим их и потребуем. Ты потребуешь, я показываться не буду. Зайдешь, скажешь, что сбежал с тюрьмы, и что будешь прятаться, скажем, в Сомали, и все на этом. Только еды в консервах возьми, сколько унесешь, и воды канистру. Ну и денег, конечно. Долго там не задерживайся. Точнее, у тебя будет от силы минут 10-15, не больше. Вдруг полицейские первым делом к тебе приедут, узнать, не появлялся ли ты дома. Понял?» «Понял», — кивнул Фарах, и мы вышли из подвала. Уже рассвело, и на рынок потянулись первые торговцы, а в порт рыбаки и грузчики, и мы спокойно влились в этот поток работяг. Наш путь лежал в престижный квартал, находящийся в другом районе. Не привлекая к себе внимания, мы достигли трехэтажного дома с одним подъездом. Тут на втором этаже жили родители Фараха. Оглядевшись вокруг и еще раз проинструктировав его, я остался на улице, а он вошел в подъезд. Ждать мне пришлось очень долго. Медленно текли минуты, мучительно преодолевая и разгоняя мой мандраж. Я уже хотел сам туда войти, чтобы забрать его насильно и увезти. Можно было и просто уйти, но меня останавливало то, что Фарах знал, где находится мое убежище, а это плохо. Но вот он вышел и, постоянно озираясь, чем лишь привлекал к себе внимание, пошел в мою сторону. С собой он нес большую сумку. Судя по тому, как он ее нес, весила она немало. Глядя на него, я задумчиво отпустил курок револьвера, сняв его с боевого взвода. Фарах дошел до угла здания, пыхтя как бобр, где я и перехватил его вместе с сумкой. Ничего пока не спрашивая, потянул своего подельника в сторону нужной улицы. Револьвер у меня находился за поясом, но стоить из себя крутого гангстера я не собирался, не тот момент. Поэтому мы просто быстро шли, направляясь к убежищу. На одном из перекрестков стоял вооруженный автоматами полицейский патруль и внимательно осматривал всех прохожих. Особенно тщательно они осматривали женщин и почему-то молодых. Взглянули и на нас. «Эй, вы двое! Что украли?» «Господин полицейский, мы ничего не крали», — быстро сориентировался Фарах. «Да ладно! А ну показывайте, что у вас там в сумке!» Фарах с готовностью распахнул сумку, явив глазам полицейских множество банок с консервами, куски пресных лепешек и конфеты. Еще там валялась какая-то зелень, лежали фрукты, тарелки и две кружки. Бутылки с пепси-колой и простой водой лежали на самом дне. Очевидно, что Фарах вынес весь дом, да еще и лакомство сестренки прихватил, что остались дома после ее отъезда. По крайней мере, те старые конфеты явно ела еще она. «Ничего себе! Зачем вам столько жратвы?» «Да мы на пикник едем в наш национальный парк, и заботливая мама положила мне с собой так много еды, что вот даже друга пришлось попросить помочь донести до автобуса». «Да, что-то мы с утра не ели. Пикник, говоришь?» «Так берите, что хотите», — щедро взмахнул рукой Фарах. Зря он так сказал. Местные полицейские скромностью не отличались. А вот наглость у них явно была с избытком, поэтому без зазрения совести они хапали чужое добро, сколько в руках поместилось. Напоследок стражи порядка еще раз окинули нас внимательным взглядом, но ничего подозрительного так и не обнаружили. Одеты мы были в хорошую одежду и уже не походили на забитых заключенных, что сбежали только сегодня ночью. «Там такси есть и дешево, скажите, и вас довезут», — махнул рукой в сторону один из полицейских. «Да, спасибо». Закрыв сумку, мы поспешили к стоянке такси. Это оказался обычный велорикша, на тарантас которого мы и погрузились от греха подальше. Зазвенев колокольчиком велосипедного звонка, он тронулся с места, увозя в нужную сторону. Выйдя за квартал от моей лаборатории, мы чуть ли не бегом бросились в свое логово. И лишь войдя в убежище, я выпустил дух и без сил рухнул на скамью. Но нам нужно еще и одеяло, чтобы спать здесь, и мне снова пришлось идти в магазин, благо он находился совсем неподалеку. Купив все необходимое, я снова скрылся в подвале и, закрывшись изнутри, лег спать. Последние двое суток меня, как и Фараха, не отпускало напряжение, и адреналин буквально колобродил в крови. И лишь сейчас, в непроглядной тьме, я смог спокойно уснуть, не забыв положить рядом с собой автомат. А эти пусть мучаются и ищут виновных, кто напал на полицейский участок и ловит разбежавшихся арестантов. Завидую я им, столько приключений я им создал. В подвале мы прожили целую неделю, еле спали и даже испражнялись в ведро, чтобы ночью вынести его наружу, а также набрать свежей воды. Через неделю у нас закончились продукты, да и запасы реактива подходили к концу. Я ведь не сидел без дела или тупо спал. Все это время я работал, создавая зелья и эликсиры, вспоминая давно забытые и обновляя старые. Фарах сначала с недоумением, а потом с любопытством наблюдал за моими действиями, заинтересовавшись приготовлением микстур и эликсиров. Будучи дипломированным медиком, он пытался разобраться в том, чем я занимался, и для чего мне необходимы всякие реторты, дистилляторы и прочие аллонжи. «А что ты делаешь?» — задал он глупый вопрос. «Лекарства». «А ты разве умеешь?» «Умею». «А где научился?» «В другом мире». «Это где? Где учат такому? Я никогда не видел таких методов». На этом вопросе я бросил свое занятие и повернулся к нему. «Послушай, что ты знаешь обо мне?» «Ничего», — признал Фарах. «Вот именно. Тогда больше не приставай ко мне. Принимай все как данность. Что я умею, что я могу. И вообще поменьше вопросов задавай. Глядишь, и дольше проживешь. Теперь тебе идти больше не к кому, кроме как ко мне». «Да, я совсем забыл, что тебе сказали твои родители». Фарах настороженно молчал, но после моего вопроса снова оживился. «Они очень испугались. Но мама, едва выслушал, бросил собирать мне еду, а отец не хотел меня отпускать, я с трудом вырвался от них. Мама все время причитала и плакала, а отец говорил глупости. Пришлось соврать, что мне есть куда ехать. А в итоге мы который день сидим с тобой в подвале словно крысы». «Крысы?» — я усмехнулся. «А ты «Стальную крысу» читал?» «Нет. А что это за книга?» «Фантастика. Гарри Гаррисон написал. Лучше нам пока побыть крысами, зато живыми, а не в качестве чучел. Сейчас всех ищут и будут вылавливать действительно, как крыс, пока не успокоятся. Тут только два выхода. Или бежать в горы, или залечь на дно. Твоим родителям должны были прийти сразу, но мы успели, хвала всем богам Африки. Или нам просто повезло, что тоже хорошо. Наверняка полицейские уже побывали у твоих родителей и взяли на контроль твое появление. Так что нам придется провести в подвале не меньше 2 недель. Потом можно будет потихоньку вылезать на свет. Ты так думаешь? Возможно, они еще долго не успокоятся. Возможно. Но, скорее всего, от силы месяц, потом все снова забудется и вернется на круги своя. Другие люди, другие проблемы и другие деньги. У нас с тобой есть деньги на полгода безбедной жизни, но я не собираюсь тут обустраиваться. Мое имя уже засвечено, и надо отсюда уезжать. А жаль, все так хорошо начиналось, если бы не эти змеюки с района Серпент. Да, я слышал про перестрелку. Говорят, кого-то даже убили. Да, убил я там многих, но не всех, а жаль. А то напали, понимаешь, на бездомного колдуна и требуют чего-то. Ты? Вылупился на меня Фарах идеально круглыми глазами, видимо, не поверил мне. «А чего они требовали?» «Денег. Чего еще могут требовать, не лекарств же моих?» «Но судя по тому, как ты все умело делаешь, то лекарства должны пользоваться спросом». «Они и пользовались, пока эти не пришли. Пришлось их убить, но я все равно в тюрьму загремел, и совсем не за это». «Странный ты», — резюмировал Фарах, — «так до конца и не поверил мне». «Еще какой!» — подтвердил я. «Давай лучше помоги перелить отвар». Временами мы ходили в магазин, зорко смотря по сторонам, но никому до нас не было дела. В городе все постепенно успокоилось. Посидев еще с неделю в добровольном заточении, решил выйти на свет Божий и прогуляться до рынка. Судя по моему отражению в зеркале, за три недели я основательно откормился, сидячи на одном месте, и на узника африканской тюрьмы никак не походил. А меня должен раз в три дня ждать на рынке Чарти. Как быть? Купив календарь, я стал отчитывать дни с того времени, как попал в тюрьму. И как раз получалось, что заканчивался третий месяц. Долго я конетелился со всей этой фигней. Теперь нужно все сделать грамотно. Собравшись, я вышел из подвала и направился прямиком в ближайшую оптику. Это оказалось помещение, совмещенное с аптекой, где сидела женщина, имевшая уровень подготовки медсестры, а не врача. И это в лучшем случае. Но да не суть. На стене позади прилавка, где расположилась медичка, находились многочисленные шкафчики с надписями на арабском. Арабский я знал, и поэтому стал читать надписи. Витамины, от поноса, от желудка, от запора, сердечные, обезболивающие и от ушей. Последняя надпись меня особо поразила, и я невольно почесал свою чисто вымытую голову. В подвале мы с Фарахом избавлялись от кровососов смеси керосина и одного экстракта. Получилась совершенно ядерная вещь, что сожгла все гнит не только на голове, но и на всем теле. На других ящичках тоже виднелись надписи, но эти оказались самыми крупными и очень наглядными. Видимо, это основные проблемы, что мучили местное население. Сбоку от прилавка стоял небольшой сейф с разными очками, как готовыми, так и просто с оправами без стекол. «Мэм, мне нужна ваша помощь. Устаюсь на работу в порт, а солидности никакой. Вот хочу купить очки». Я словно растерянностью почесал свою едва пробившуюся бородку. Тетка возрастом далеко за 40, укутанная в хиджаб, но как-то небрежно, оглядела меня в ленивой задумчивости и сразу же оживилась. Поправив на носу очки в широкой роговой оправе, она оценила и бородку, и едва наметившиеся усы, и крякнула то ли от досады, то ли от возмущения. «Так ты и так, красавчик. Зачем тебе выглядеть солидно?» «Работа солидная, мэм. Надо соответствовать». «А зрение у тебя какое?» «Отличное, мэм». «Эх, значит, нужно опять с простыми стеклами подбирать. Садись вон на тот стул, проверим на всякий случай». Усевшись на предложенную мне табуретку, я уставился на противоположную стену. На ней женщина закрепила на крючке бумажный лист с арабским шрифтом. Правда, чуть ниже арабских закорючек виднелись буквы французского алфавита. Откуда-то из нет стола появилась деревянная указка, и не то аптека, не то окулист пополам с еще не пойми кем, кнула указкой в первую попавшуюся букву. «Рррр!» — зарычал я, сразу распознав нужную букву. Женщина удивленно посмотрела на меня. Тут я понял свою ошибку и назвал букву уже по-арабски. «Ра». Поджав губы, медичка благосклонно кивнула и начала тыкать в буквы, как ей хотелось. «Нун», «Мим», «Лям», «Кяф», «Фа», — назвал я алфавит, следя за ее указкой. «Хорошо. У тебя и вправду отличное зрение», — кивнула женщина. «Что ж, давай посмотрим, что у нас есть для тебя». Шкафчик с очками был скрыт, и все оправы по очереди стали примиряться к моему лицу. «Так», — приговорила женщина, водружая оправу на мой нос. «Так». Эти очки снимались, и под очередное «так» следующие очки занимали их место на моем лице. Это действие продолжалось минут 10, пока женщина не бросила маяться дурью и не пошла искать очки в другом ящике, где и лежала основная масса окуляров. Все очки, что она уже примерила на меня, оказывались мне либо малы, либо с диоптриями минуса или плюса, отчего ее лицо то отдалялось, то приближалось ко мне до гротескного состояния. Один раз я решил возмутиться, но получил более чем достойный отпор от занятой своим любимым делом женщины. «Сиди и не мешай!» Грозный женский взгляд поубавил мою прыть, и я отдал с ее толстые, но при этом заботливые руки. Покопавшись в ящике, она извлекла оттуда десяток новых или, наоборот, старых оправ и начала заново их на меня примерять, пока удовлетворенно не кивнула самой себе. И действительно, линзы на очках оказались обычными, а сидели они на переносице более чем отлично. Встав, я взглянул подставленное ею зеркало и увидел в нем человека средних лет, серьезного, умного и, скажем так, весьма солидного. Это мне и требовалось. Очки были сделаны из черного пластика и смотрелись на моем лице очень хорошо, сразу меняя его до неузнаваемости. Сейчас никто и не подумал бы, что я — это я, то есть сбежавший из тюрьмы уголовник, убийца, отравитель и организатор бунтов. Пособник всех врагов на свете с целью получения личной власти на африканском континенте. «Спасибо, мэм. Отлично, мэм. Превосходно, мэм». Женщина расплылась в довольной улыбке и взяла с меня даже, кажется, намного меньше, чем требовалось. Прикупив у нее еще немного лекарств и всякой нужной мне всячины вроде бинтов, я с самым довольным видом вышел от нее и направился прямиком на рынок.